Глава 98. Ледяной король Джан Юнь. Увидев своего отлетевшего босса, который сейчас корчился на земле, лица оставшихся мужчин изменились. Они пришли в ярость и бросились на Юэ Джуна с поднятым оружием. Сам же Юэ даже бровью не повел, глядя на бросившихся к нему людей, потому что рядом с ним стоял скелет, сейчас замаскированный под человека, и одетый как остальные. Именно он начал атаковать приближающихся людей, раскидывая их, словно тигр дворовых собак. Скелет, который был в 3 раза сильнее обычного человека, в несколько ударов избил мужчин, убивая оружие и нанося серьезные повреждения. Мужчины валялись на земле, стонали и отхаркивались кровью, не в силах больше поднять мачете. «Монстр! Настолько силен!» Заволновался Чен Джигуан, смотря как один из бойцов Юэ Джуна быстро разобрался с группой вооруженных бойцов Хоу Цзиньбяо. Закон Зет-мира – это закон джунглей. Только сильные могут жить как хотят, слабые же могут только следовать за сильным и подчиняться ему, если хотят жить. «Командир Юэ, вы хотите убить их?» Безжалостно смотрел на избитых мужчин Люянь. В прошлом он следовал за тигром, но сейчас он один из капитанов Юэ Джуна. Ему уже приходилось убивать, поэтому его руки не дрогнули бы. Услышав такие слова, мужчины сильно испугались. Им тоже приходилось убивать. Но они не смели тронуть людей на открытых улицах. Таможенник Чен Джигуан тоже испугался этих слов. «Мастер Юэ, вам нельзя убивать! Убийство человека на улице – это смертная казнь! Руководство лагеря безусловно пошлет людей, чтобы схватить вас или убить!» Юэ огляделся. Все люди отводили глаза и боялись смотреть в их сторону. Вдалеке также стояли 3 человека, одетых в полицейскую форму, и наблюдавшие за ними. В Зет-мире воцарился хаос. И даже в этом правительственном лагере закон был преимущественно на бумаге. К тому же появились такие исключительные люди, как энхансеры. Поэтому полицейские не хотели вмешиваться в конфликты таких людей. Но только до тех пор, пока кто-то не умрет. «Сломай каждому правую руку, и пусть они катятся отсюда!» Хладнокровно скомандовал Юэ, глядя на избитых людей. Если сломать им руки, то в ближайшее время они не доставят подобных проблем Юэ Джуну. Скелет тут же шагнул к ближайшему человеку и, схватив его за правую руку, сильно ее скрутил. Как следом раздался хруст ломаемых костей. Закричал мужчина от боли. Он скрутился на земле и лелеял свою руку. Остальные попытались сбежать, но как они могли убежать от скелета? Один за другим он каждому сломал правую руку. И после таких действий за его спиной оставались люди, кричащие от боли и страха. Чен Джигуан смотрел на это действо с дрожью в сердце. Ему еще повезло, что Юэ использовал на нем какую-то непонятную способность, а не покалечил в действительности. Оставив позади кричащих и стонущих людей, Юэ Джун покинул эту улицу и направился к себе домой. Позже к покалеченным людям пришли другие бойцы и забрали их с собой. Примерно в то же время на одной роскошной вилле, расположенной в ухоженном саду, за столом сидел красивый мужчина, 27-28 лет. Одетый в стильные брюки и белую рубашку, распахнутую на груди, он наслаждался супом из съедобных птичьих гнезд. И прислуживали ему 2 чрезвычайно красивые девушки, одетые в ципао. Этот мужчина был одним из сильнейших энхансеров лагеря выживших. Ледяной король Джан Юнь. Пока он ел деликатесы, к нему пришел молодой человек средних лет, одетый в деловой черный костюм, и с каменным лицом сказал: «Мастер, я должен кое-что сообщить». Джан Юнь махнул рукой, и женщины, прислужившие ему, вышли. «К чему такая спешка?» Поморщившись, спросил он. «Нужно было прийти именно сейчас?» Джан Юнь очень не любил, когда его перерывали во время еды. И вошедший мужчина знал об этом, потому что был его хорошим другом. Тем не менее, он все же пришел в это время. Видимо, произошло что-то срочное. В лагере появился новый человек. Негромко начал говорить вошедший. Человек по имени Юэ Джун. Он разбил шары Хоу Цзиньбяо на улице Феникса, а также сломал правую руку каждому из его людей. «Черт!» Взъярился Джан Юнь, сильно ударив рукой по столу, и закричал. «Кто-то осмелился тронуть моих людей? Этот парень Юэ Джун действительно ищет смерти! Вы узнали, где он живет?» Хоть его и называют одним из сильнейших энхансеров базы Лонгхайм, в действительности он был маленьким человеком в прошлом мире. В начале Z-эры он убил зомби, из которого выпала книга навыка, позволяющая контролировать лед. И после множества случайностей, ему повезло стать ледяным королем. Поэтому он не имел благородства сильного человека. Он и его люди живут на окраине города. Они безработные, сообщил мужчина. Скажи Маджину, чтобы убил Юй Джуна сегодня же, решил Джан Юнь. А что насчет Хоу Цзиньбяо и его людей? Немного поколебавшись, спросил пришедший. Убейте их! Если Маджин не убьет сегодня Юй Джуна, то завтра скажем властям, что это он и его люди их убили. Коварно рассмеялся Джан Юй. Мастер, не слишком ли это? Засомневался мужчина в убийстве стольких своих людей. Если я не убью их, то мне придется их лечить. Махнул рукой ледяной король и нетерпеливо продолжил. Ты же хорошо знаешь ситуацию. И знаешь, как сложно достать еду и медикаменты для их лечения. Пока у нас есть еда, мы можем набирать столько людей, сколько захотим. Поэтому нет необходимости тратить еду или карту на покалеченных людей. Все. Теперь иди и сделай, как я сказал. В лагере выживших Лонгхай, да и не только здесь. Пока у лидера есть еда, он легко сможет набрать новых людей. Люди не очень дорогой товар. Помимо нескольких близких ему людей, как, например, этот мужчина в черном костюме, Джан Юнь, остальных не больно это ценит. Если Хоу Цзиньбяо умрет, то значит умрет. В то же время Юй Джун и его люди вернулись к своему дому, где сразу же приступили к приготовлению ужина. День был длинный и насыщенный, поэтому все были очень голодны. Они ели свежеприготовленный рис, копченое мясо, колбасы и консервированные овощи. «Какое изобилие!» Тихо пробормотал Чен Джигуан, захлебываясь слюнями, когда смотрел на стол Юй Джуна. Хоть он и был государственным чиновником, он не ел мясо уже недели две, потому что все консервированное мясо было конфисковано и передано в особый регион. Он мог есть ровно столько, сколько нужно, чтобы не умереть от голода. А о местных продуктах ему оставалось только мечтать.